не покинет Божий дар. Если вы вдруг не разменяли тот золотой, что свыше дан, на пятаки, на медали, тот золотой, что свыше дан, на пятаки и на медали. Лучше гореть в огне любви, чем тихо тлеть, как головешка. Если дано гореть, гори, и согревай других, конечно. Если дано гореть, гори, и согревай других, конечно. Если спешили на причал, а пароход вас не дождался, значит, бегите на вокзал и уезжайте, уезжайте. Значит, бегите на вокзал, но уезжайте, уезжайте. Если держали вы удар, а он сильнее оказался, если упали, не беда, надо быстрее подниматься. Если упали, не беда, надо быстрее подниматься. Покинет Божий дар, если вы вдруг не разменяли тот золотой, что свыше дан, на пятаки, на медали, тот золотой, что свыше дан, на пятаки и на медали. Вас не покинет Божий дар, если вы вдруг не разменяли тот золотой, что свыше дан, на пятаки и на медали. Тот золотой, что свыше дан, на пятаки и на медали. Вас не покинет Божий дар, вас не покинет Божий дар, вас не покинет Божий дар.